только смело здесь появиться. Сам дьявол внушил ей это. Жалко, жалко мне ее до боли. Но нет, все кончено уж поздно. Вот ее я приласкаю, я ее утешу в горе. А после прочь, прочь, прочь, страшны мне слезы. Сердце щемит мне, княжалась злая, как сердцу больно, как тяжко мне. Зачем же к ней манит, манит невольно, тянет, как прежде, как на восстение. Снова, как звезды, очи блистают, туманит разум ее красота. Что-то неправду, что-то такой на путь. Спокойно будь. Тебя я помню. Тебя не брошу. Идти пора мне, ступай отсюда. Там за оградой дождись меня. На круче Вислы под старой липой туда я скоро приду к тебе. оно, ведь что сказать мне? Я в волнении, я растроган. Слов ответных не найду я. Я в смущении, я взволнован. Этой хижине убогой пожалеть безмерно. Но ваша ласка мне понятна, она бальзам на раны сердца. Кровью выдав, выдам замуж, отдаюсь один под старость. Тот даст мне счастье, даст мне радость, прижмет груди, обнимет нежно. Ох, панове, лесть напрасна, одиночество ужасно. О, отец наш, дочь сын мой, счастье с вами. О, друзья мои, панове, поверьте мне, внимание ваше, бальзам на старческие раны. Что же делать, как не больно, но таков любви закон. Но не станем унывать мы, брать печали и сомнения, так на подвиг, подвиг конца, как бывало в старину. Молодежь смелее к делу, шляхты славу не уроним, но ружаться и до конца, как бывало в старые годы. Шляхты славу не уроним, вспомним, вспомним старину. Пан вельможный, ваша милость, дали душ на